Шаббат шалом. Мирные субботы. Ишлану айом сеудата адон, витамид сеудата адон, горем ли ломар это нусе, шехла ликавен отану ликивуним, ликивуна нахон. Сегодня у нас будет причастие, и всегда причастие, оно побуждает меня говорить на темы, которые еще больше приблизят нас к этому особому действию. Айом ани итбасес эта драша ала парашат шавуа, шайта шавуа. Сегодня я буду основывать проповедь на парашат шавуа, на недельном отрывке, который был на этой неделе. Зот ахука... Хукат. Хукат – постановление или законы. Гам эфшар летаргем хукат бемашмаут шель медина. И можно также перевести как законы именно страны. Конституция. Конституция. В Исраиле адайн ло каемет хукат. И мы знаем, что в Израиле до сих пор нету конституции. Бемашмаут шель аулами. В том смысле, который использует это слово во всем мире. А валина ешла ну парашат шавуа, шенекрет хукат. Но вот у нас есть недельный отрывок, который называется Конституция. Ве параша азот метерет лану нусе меод меод хашув. И этот недельный отрывок описывает нам очень важную тему. Айом ани руце ломар аль анухиют. Я сегодня хочу поговорить о присутствии. Эгоизме. О эгоизме. Кен. Анухиют. Да, о эгоизме. Анухиют, кен. Я могу сказать эгоизм, это ютер нуах, но в иврите есть мила. Анухиют, стомерит, кмо анухи. Они кула зман мистакел аль цмо. В иврите есть отдельное слово, то есть я могу использовать эгоизм, но в иврите есть отдельное слово, которое описывает эгоизм. То есть это когда я все время смотрю только на себя. И я вижу только себя. Мне не важно все, что происходит вокруг меня. А с бойцем анухиют, что бенадам хушев, что кола улам мистовев свиво. И, в принципе, эгоизм – это когда человек думает, что весь мир, он крутится вокруг него. И то, что происходит у него, это намного важнее, чем то, что происходит у людей вокруг него. И я начну читать с 20 главы книги чисел. Коля перек азе у меод меаньен. Вся эта глава, она очень интересна. Ванахну некра бектаим, ваани нутен эта мабат аля ктаим, ша анахну корим. И мы зачитаем части, и я дам взгляд на вот эти вот части, которые мы с вами зачитаем. Сефер бамидбар, перек кав. 20 глава книги чисел. Мы пасук решен. С первого стиха. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון ויושב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם ולא היה מים לעדה ויקהלו אל משה ואל אהרון וירב העם עם משה ויאמרו לאמור ולו גבענו בגבועה אחינו לפני אדוני למה הבאת את הקהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבואו משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. בינתיים אני עוצר, אמן. אמן. Я пока остановлюсь. Кен. Зачитаем так же. Кен. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадасе, и умерла там Мирьям, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Амен. Амен. Знах норуим ба атхалата перек, шеам ба лемидбар цин. Мы видим в начале главы, что приходит, что наш народ приходит в пустыню Син. Векатув там отшам Мирьям, ве тикавер шам. И написано, что там умерла Мирьям и там была погребена. Ма коре дерех клал, ше мишу кувер эта коров мишпаха шело. Что обычно происходит, когда хоронят кого-то близкого из родственников в семье? Йошвим шива, шиват ямим, нахон. Сидят семь дней. Вима усе кагаль. А что делает общество? בדיוק, באים לבקר אותו, לסבול ביחד, לומר מילים טובים, נכון? Приходят, посещают его, утешают его, говорят хорошие слова. מה אנחנו רואים בפסוק שלישי? А что мы видим в третьем стихе? משה קובר את אחותו. Моисей хоронит свою сестру. Аарон אותו דבר, זה משפחה. И Аарон, конечно же, тоже, потому что это одна семья. ומיד כתוב וירב העם עם משה. И тут же написано и восстал народ против Моисея. ברוסית כתוב מרד, כן? собрались они против. אז בוא נתרגם וירב באנו לריב איתו. ירב в иврите написано, что они пришли ссориться с ним. איך זה נראה? Как это выглядит? ממש יפה, נכון? Очень правильно и красиво, правда? А кагаль митнаег бацура анухиют. И все общество, они ведут себя в эгоизме. Ло бану лашевет яхад им Моше, ломар ло милим тувим. Эм бану ларив это, лама. Шма, та манхик, ма эхпат лану, ша та каварта та худха. Эн лану ма лишто, та се машу. Они не пришли сидеть вместе с Моше, но они приходят, чтобы именно с ним ссориться. То есть не важно то, что Моисей сейчас канонит свою сестру, не важно, что сейчас происходит с Моисеем. Вот важно то, что сейчас у нас нет воды. Они люди, и матемада, кило, откуда как мы виним, это нешама шела Моше. Я не знаю, если вы до такой глубины понимаете душу Моисея. И парашат шавуа кодем. Потому что в прошлый парашат шавуа в недельном отчете. Кен, а я корах, а я меред. Было восстание, был корах. Элохим бецмо шафат анашим шела меред. И Господь сам судил людей, которые восстали в этом восстании. Кагал баал Моше. Кагал у яво эль Моше. И после этого общество приходит к Моисею. Вемурим ата ракта утам. И они говорят: ты убил их. Ата ашем. Ты виноват. Парашат Шаву Аба, Шем Баим Ле Мидбар Цин. И следующая недельная отрывок, когда они приходят в пустыню Син. У Ковера Тахото. Он погребает свою сестру. Вшов Памем Баим Ле Ашим Ото Велари Вито. И опять приходят к нему и опять начинают с ним ссориться. אני חושב משה באותו רגע הוא כבר יצא מעצמו. Я думаю, что Моисей в тот момент он просто уже вышел из себя. תחשוב אתה, אם אתה חס וחלילה יקבר את מישהו מקרוב משפחה שלך. Давайте задумаемся, если кто-то из нас будем хоронить кого-то близкого, родственника из своей семьи. ובאותו יום או למחרת אני ועוד כמה אנשים יבואו לביתך והתחילו לריב איתך. И в тот день, или следующий день, я и еще несколько людей придем к тебе домой и начнем ссориться с тобой. אני לא חושב שאתה תדבר איתי עד סוף החייך. Я не думаю, что ты будешь со мной разговаривать до конца своей жизни. זה הופך להיות אויב לגמרי. Это ты начинаешь быть врагом полностью. נכון או לא? Правильно или нет? כל אחד מאיתנו חושב, איך אפשר, מה זה, זה הבן אדם? אפשר ככה להתנהג בכלל? И каждый из нас подумает, ну разве этот человек, разве можно себя вот так вот вести? אי אפשר להתעסק איתו, אין על מה לדבר אפילו. Не о чем с таким человеком говорить, не надо с ним иметь никаких дел. ומה עושה משה? А что делает Моисей? Шув пам митпалел. Еще раз молится. Ло умер клум. Не говорит ничего. Шум милим. Никаких слов. Олех ле огель муэд. Идет к скинии собрания. Бяхат им Аарон. Вместе с Аароном. Эзе нешама. Задумайтесь, какая душа широк у него. Эзе нешама шела Моше. Какая душа у Моше. Ам доег рак ал ацмо. Люди, они, народ, заботятся только о себе. Моше доег алейхем. А Моисей о них заботится. Афилу бамацав шел аавел. Даже когда в его семье скорбь. Озев акол. Он оставляет все. Веолех леогел муэд. И идет к скинии собрания. Кломар уолех лешарет. То есть он идет служить. איזה נשמה. Какая душа у него. אני שואל, למה אנשים לא העריכו את זה? Я спрашиваю, почему люди, они не ценили это? כל הזמן מאשמים אותו. Все время обвиняют его. הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב. כל הזמן הוא לא טוב. Он нехороший, он нехороший. Все время он плохой. מרגע שהוא לקח אותם מעבדות, с того момента, как он взял их из рабства, у лотов он плохой. Киилу. Как будто бы. Бишвиля ам. Для народа. Лама. Почему? Бегляли эгоизм. Потому что есть эгоизм. Анухию тохеле такол. Эгоизм, он все съедает. Лом шир клум, кмо арбе. И ничего не оставляет, как саранча. Саранча. כל הקהל הם עושים פצעים בתוך הנשמה שלו מאוד מאוד עמוקים ויורדת דם פשוט בנפש שלו והוא הולך והוא משרת. Все общество, оно все время ранит и делает очень глубокие раны на душе Йосефа. Моше. И все больше и больше производят вот эти раны в его жизни. Бакета нусефет анахну роим это микре шемуше кейлу хоте вело мевце это двар Адонай кмоше царих. В еще одном отрывке, в отдельном, мы видим то, что как бы Моше, он согрешает и не делает волю Божью до конца. שמעתי המון דרשות, אוהבים לדבר שמשה הוא לא ביצע את הדבר אדוני כמו שצריך. Я слышал очень много проповедей, которые говорят, что Моше он не исполнил волю Божью так, как надо было ее исполнить. Они мивина там Моше. И вы знаете, я понимаю Моисея. Бонни крами пасук шева. Давайте зачитаем 7 стиха. Аз Моше уба яхади марон элогель муэд. И Моисей, как мы зачитали в 6 стихе, Моисей и Аарон не приходят ко входу скинии собрания. Вирах вод Адонай. И сходит слава Божья. Ведабер Адонай ль Моше леймор. И сказал Господь Моисею, говоря, как это мате, возьми жезл, векхел эд хаидат ата ве Аарон, ве Ахиха, Ахиха, ве ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מי מב והוציאת להם מים מן הסלע והשקית את העידה ואת בערם. И возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Амин. Амин. Маса Моше. Что сделал Моисей? ופעמיים יח במטה על הסלע. Он взял жезлом и два раза ударил по скале. כתוב שהוא היה צריך לדבר אל הסלע. Написано, что он должен был говорить к скале. למה לדבר על הסלע? Почему говорить к скале? זה נבואה על ישוע המשיח אדוננו. Это пророчество о Иешуа Мессии Господе нашем. Ло лакот. Не бить. Ледабер. Говорить. Это мод меаньян. Вы знаете, это очень интересно. Лаво ледабер има эвен, има цур, има села. Прийти и говорить к скале. Это мод симли. Это очень символично. Кен, анахну никра от кцат, ва Элогим умер, שאתה לא אמנת ועשית לא נכון, אז אתם לא תיכנסו, הוא ואהרון. אהרון מת בסוף של הפרק כף. Мы немножко позже сейчас зачитаем, что Моисей написано не поверил Господу, и из-за этого он не войдет, и также в конце, и также Аарон не войдет, и в конце этой главы, в 20-й, Аарон умирает. לדעתי השם כל הקהל ולא משה. И вы знаете, по моему мнению, все общество, оно виновато, а не сам Моше. הקהל נושא חטא ומשה משלם מחיר. Общество несет грех или возводит грех, а Моше несет цену. משה משלם מחיר. Моше платит цену. גם Аарон. И Аарон тоже. כמו שאנחנו. точно так же, как и мы. אנחנו חוטאים. Мы согрешаем. ומי על הצלב? А кто на кресте? לא אתה ולא אני. Не я и не ты. בן אלוהים יחיד, הוא על הצלב. Единственный сын Божий, он на кресте. הוא משלם את המחיר עבור כל הפשענו. И он платит цену за все наши грехи. ומשה אותו דבר. И Моисей то же самое. הוא לא נכנס לכנען. Он не зашел в Кнаан. הבן אדם שעשה כל העבודה, הוא השקיע פשוט כל החיים שלו לעם הזה, הוא לא נכנס. Человек, который вложил всю свою жизнь в этот народ, он не заходит. כל הכישרונות שלו, כל הידע, הוא לא נכנס. Все его знания, все его таланты, все его таланты, и он не заходит. למה אני חושב שזה נבואה לישוע המשיח פה בפרשת הזאת? Почему я думаю, что это пророчество о Иешуа Мессии в этой в этом недельном отрывке? ודיברתם בזמן עבר כתוב ודיברתם אל הסלע. И будет и говорили вы с колена, написано в прошедшем времени. Бо нефтах Игерет решена ла Коринтим. Давайте откроем 1 Коринфянам. Игерет решена ла Коринтим. 1 Коринфянам. Перек Юд. 10 глава. Кен, пасук 4. 4 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Раби Шауль митаргем эт акета азот ми парашат Шавуа Хукат. И Рав Шауль, он переводит то, что написано в... Мифареш, эфшар ломар, мифареш. Объясняет то, что написано в Парашат Шавуа, в недельном отрывке Хукат. Векулам шату машке эхад рухани, ки шату минацур. А рухани, а олех имахем... והצור ההוא היה המשיח. אמן. אמן. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Мессия. Амен. Амен. אנחנו זוכרים, אני חושב אנחנו זוכרים, היה לנו לפני אולי שנתיים, אנחנו דיברנו על זה, על בסיס של התרגום אונקלוס. Я думаю, вы помните, что где-то 2 года назад мы говорили о переводе Онкилуса, о его базе. ביחד עם עם ישראל במדבר כל הזמן היה מתהלך משיח בתרגום אונקילוס, שם כתוב שזה היה מימרה, מימרה. אם לא ילך איתי מימרה, אז אני לא אלך. Там в пустыне все это время с ними был Мессия. И в Тиргуме, в переводе Онкилуса, там написано, используется слово «мимра». А «мимра» это буквально относится к Мессии, когда хотят говорить о Мессии. «Мимра» – это два родуна. Да, слово Божие. И он говорит, что если со мной не пойдет «мимра», то и я тогда не пойду. ומדובר לממרה כלאיש איזה אישיות. И говорится о ממרה как о особе. כן, личности. Личности. כן. ואנחנו רואים שרבי שאול גם אומר שכולם שתו מצור אחד, לא כתוב מאבן, כמו שאצלנו בתרגום, אבל כתוב מצור. צור וסלע זה אותו הדבר. И здесь также Раби Шауль пишет, что все будут пить из скалы. И скала, и как то же самое слово, которое используется там в книге числа, тоже скала, это то же самое. То есть говорится об одном и том же. זה אבן מאוד קשה. Это очень плотный камень. ואבן גדולה. И большой камень. צור. אז אנחנו רואים ש... משה היה צריך לדבר עם הסלע, כלומר הוא היה צריך לדבר עם המשיח. Мы видим, что Моисей должен был говорить в скале, то есть другими словами он должен был говорить к Мессии. לאותו רגע אני חושב משה פשוט יצא, הוא קצת יצא מן המצב רוחני שהוא כל הזמן היה נוכח במצב הזה. И вы знаете, в тот именно момент, я думаю, Моисей он вышел из того духовного состояния, в котором он все время находился. И весь народ, он буквально вытащил его из этого духовного состояния. И вы знаете, здесь есть очень глубокий смысл. Хелек мякагал убемет роэ бемоше бен адам рухани, והוא רוצה להידמות עליו. Часть народа, они действительно видят в Моисее хороший пример, который бы они хотели стать сами такими. חלק מהעם другая часть народа. Люди бахуз, авал бахузим. Авал хелек миам, эм роим, ше Моше у кольках рухани, везе меацбену там. Они видят, что Моисей он настолько духовный, и это раздражает их. Эм роцим лакахат уто лешетах шелаем. Они хотят взять его на свою территорию. Эм ло роцим лейдамот алав. Они не хотят быть подобными ему. Эм роцим лапил уто мемаком шело. Наоборот, они хотят, чтобы он упал с его места. אם הדפן והאווירון לא הצליחו בשיטה ההיא, если דפן והאווירון не смогли преуспеть тем способом, которым они пытались это сделать, בפרק קו הם הצליחו. То в 20 главе они да преуспели. ומשה עושה טעות. И Моисей делает ошибку. ושוב פעם אני אומר, לא בגלל שהוא לא רוחני, הוא מאוד רוחני. Я еще раз хочу повторить, не из-за того, что он не духовный, он очень духовный. פשוט יפתו אותו, זה היה פיתוי. Просто его искусили, это было искушение. כי בן אדם שעכשיו יושב בעוול, באנו, הם באו, לריב איתו. Потому что человек, который сейчас сидит днях скорби, и в этот момент они приходят и ссорятся с ним. Ло натну ло лашевет, ло катув, ше у аса кольк моше царих клапе Мирьям. Ему даже не дали отсидеть эти 7 дней. Не написано, что он сделал все, как полагается по отношению к своей сестре. Мирьям. זו לקח את השבט, אמר טוב, יאללה, בוא, אתם רוצים מים מפה? נתן שני מכות, יצאו מים, והוא משלם מחיר על זה. יון взял посох и говорит, идемте, идемте, вы хотите воду, два раза ударил в скалу, и пошла вода. Что? Пейте. כאילו אומר, עזבו אותי, בשקט. Как будто бы он говорит, оставьте меня в покое. זה הבן אדם שכבר עושה דברים בלתי מסבירים. Это человек, который уже перенес и делает невозможные вещи. Софа Перек. В конце главы. То в Бонни Крайта Колакета Азот, Кен Мипасук Теша. Давайте зачитаем это. Вейках Моше это Мате. С 9 стиха. Мелифне Адона Кашер Цивау. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. ויגילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע ויאמר להם, שימו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. И собрал Моисей и Аарон народ к скале и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Мы видим, что он раздражен. И вы знаете, не дай Бог, чтобы кто-то судил Моисея об этом состоянии, в котором он находится. ולתת דרשות שכאילו הוא לא כל כך הבין ולא רוחני, והיה צריך לעשות ככה, והוא עשה הפוך. И давать проповеди, что он не так достаточно понял и недостаточно духовный был, и надо было сделать так, а он сделал это по-другому. הוא בן אדם עם רב סבלנות. Вы знаете, он человек с большим количеством терпения. אבל לכל דבר יש גבול. Но для каждой вещи есть край свой. יש אנשים מאוד כישרונים להוציא את האדם מהגבולות שלו. И вы знаете, есть очень искусные люди, которые могут любого вывести из его спокойствия. זה אמת החיים, תשמע. И это правда жизни. פסוק 11, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים וטשת העדה וערם. И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. עכשיו כרגע עם שותה מים. И в данный момент люди пьют воду. נהנים, נכון או לא? Они наслаждаются, правильно или нет? בפסוק 12 מה אומר? משה שומע דין לעצמו. И в то время, пока народ наслаждается, в 12 стихе мияд, мияд. Моисей тут же слышит суд по отношению к себе. Псагдин, приговор. Да, приговор. Кен. Кулам ниним, кулам шутим, ялла майим, эзе йофи. Ло эхпат лаем, ше у кавар эта охото. Клюм, ло эхпат клюм. Рак майим. Все пьют, все наслаждаются. И не важно, что только вот до этого он хоронил свою сестру. Они получили то, что они хотели. Ва Моше? А что с Моисеем? Уло кибел. Он не получил. Мау кибел псак дин ахшав. Что он получил? Приговор. Пасук 12. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון. יען לא האמנתם בי. להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Аминь. לדעתי סיפור עצוב זה לא מילה. Знаете, по моему мнению, эта история невозможно просто сказать, что она печальная. Это не сказать ничего. בפסוק 13, הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את האדון ויקדש בם. Это вода Мерибы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою. עכשיו, אנחנו קוראים שבני ישראל נכנסו לריב עם מי? И здесь, в этом отрывке, мы читаем, что народ израильский вошел в спор или в ссору с кем? כתוב עם אדוני. Написано с Господом. Юд, гей, вав, гей. אבל הם לא דיברו עם אדוני, הם דיברו עם משה. Но они же не говорили с Богом, они говорили с Моисеем. Авину шебашамаем лукях это Моше. Отец наш небесный берет Моисея. Вмехасе оту бешем Элохей хай. И защищает его именем живого Бога. Уманиш оту. И наказывает его. Авал умацдик оту мияд кан. Но здесь он оправдывает его тут же. У Мишалем Михир Меот Каведа Нихушев. Вы знаете, Моисей платит очень большую цену, я думаю. Совшала Перек Аарон у Мишалем Мияд Беото Йом. И в конце главы Аарон платит тут же. Умирает. ורואים שהוא מת על פי דבר אדוני. И мы видим, что он умирает по слову Божьему. לא בגלל הגיל. Не из-за того, что он старый. לא בגלל המחלה. Не из-за того, что он заболел. זה הפסק דין שלו. Это его приговор. ומה עושה משה? פסוק 28. А что делает Моисей? 28 стих. ויפשט משה את אהרון את את בגדיו וילבש אותם על אלעזר בנו. תקרא סלבה. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Элиазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Элиазар сошли с горы. Кен ваямат Аарон шам, барош агар, веред Моше велиазар минар. Тем йодим, ше моридим, ми эше зе Адам. Вы знаете, когда с какого-то человека снимают его одежду, зе ло стам бгадим. Это не просто одежда обычная. Зе кмо ше кацин бацава, еш ло бегин меухад. Это как Моридим ло погоны, фалафели, моридим ло. Аль пней кол аам лохим венотним лаахер. Зе буша. Это как у генерала в армии, когда снимают его погоны и отдают другому. ומשה עושה זה לאהרון, לאח. И Моисей это делает своему брату Аарону. איזה נשמות. Какие души есть у них. Аарон לא אומר שום מילה. Аарон ничего не говорит. הולך למוות. И идет в смерть. הבן שלו הוא יורש את התפקיד. Сын его наследует должность. בפסוק 29 כתוב ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. В 29 стихе написано: и увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивали Аарона весь дом Израиля 30 дней. אנחנו יודעים ש אברהם אבינו שהוא קבר את שרה, הוא גם היה בוכה. Мы знаем, что Авраам, отец наш, когда он погребал свою жену Сару, он также оплакивал ее. ואנחנו רואים שעבור אהרון גם בכו את ה-30 יום. И мы видим, что также об Аароне плакали 30 дней. אבל לגבי מרים לא כתוב כלום. לא נתנו פשוט להיות באבל למשפחה. Но о Мирьям не написано ничего. Не дали семье быть в скорби. יותר מזה. И более того. קיבלו עונש. Еще и получили наказание. זה המחיר של השירות. И вы знаете, это цена за служение. מספר אנשים, אני לא יכול לומר כולם או רבים, אבל מספר אנשים חושבים שלשרת לאדון זה פשוט, מספיק כישרונות ואפשר לשרת. Вы знаете, некоторые люди думают, что служение Богу это достаточно, чтобы у тебя были таланты, и этого достаточно. זה לא מספיק. Этого недостаточно. אנחנו צריכים פשוט לבנות בתוכנו נשמה של משה. Мы должны построить внутри нас вот такое сердце, душу Моисея. כל הזמן הוא לא היה דואג על עצמו, הוא היה דואג על העם. Вы знаете, все время он не заботился о себе, но он все время заботился о народе. אבל מה אנחנו קוראים? אתה לא בסדר, אתה הרקת אותם, איפה מים? תן לנו לחם, אין לנו בשר, לאן הבאת אותנו? למה לקחת אותנו משם? כל הזמן הוא לא טוב. Несмотря на то, что он все время заботился о народе, мы все время читаем, что народ все время роптал на него. Ты не сделал это правильно, ты не дал это, ты то сделал неправильно. Все время что-то неправильно. Покатув. И здесь написано. Пасук шалош. Веярев гаам им Моше. И у нас написано «возроптал народ на Моисея», в иврите написано «и начал ссориться народ с Моисеем». Как это «Веярев гаам им Моше» пасук шалош. Так написано в третьем стихе «и начал ссориться народ с Моисеем». Ба пасук шлошесре катув. В тринадцатом стихе написано «Гема ме мерива ашер раву бне Исраэль эт юдгей вавгей». Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом используется четырехбуквенное имя Бога. Занишель им ми эмраву им муше о им юдхе вавхе. Я спрашиваю, так с кем же они ссорились? С Моисеем или с Богом? Бо нефтах брит хадаша. Давайте откроем Новый Завет. Ришональ Тессалоник. Тессалоним. Перек далет. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Посук шмоне. 8 стих. Итак, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Амен. Амен. Лемау натан лану от Руаха Кодеш. Для чего Он дал нам Духа Святого? Кидей лавин дварим аэлю. Для того, чтобы мы понимали эти вещи. Ам рав им Моше, им бен Адам. Народ ссорится с Моисеем, с человеком. Бре улям омер ло эм раву ити. А Создатель всего мира говорит, нет, они ссорились со мной. Лама? Почему? Уивкидото. Он предал его. Ло, уивкидото мушеле тавкидо. Потому что он поставил Моисея в эту роль. Виасмихото льет в Наталу самхуд. И он дал ему права или власть. עכשיו מי שרב עם משה הוא לא רב עם בן אדם. И тот, кто ссорится с Моисеем, он не ссорится с человеком. עכשיו משה הוא עשה לא נכון והוא קיבל גם עונש כבן אדם. И Моисей сделал неправильно, и он также получил наказание как человек. אבל ריב היה עם בורא העולם. Но вот эта ссора была с Богом. עכשיו, בעברית כתוב מאוד מעניין. В иврите очень интересно написано. על כן הבוזה זאת, לא אנשים, הוא בוזה. כי אם את האלוהים, אשר גם שם, בקרבנו, את רוח הקודש. מילה, לבוז, כן? לבוז. Именно слово навоз это Барусит есть мила буза. Мазе буза. За уто мила. Ми иврит уто мила. Буза за буза. Бемет. А в Барусит анахну мекирим это мила буза. Ма и омерет. Смута. Буза. Бе иврит за мила буза. Ма. Кен. Буза, смута. Я не знал. А бенада кен, человек бузит. А, бузит. Вот будет так бы сразу. А, угадал бы Исраэль, упашут. Мезагил это барец. Эсер? 15. Хамешесе. Ло аллахта ли бецепер шама? Не ходил, конечно. Не ходил. Кен? То. А за уто мила, за уто мила. Кен? Теперь знаю. А бенадам пашут, что усе мерет. Зе мерет. То есть человек, который делает восстание. Ло митнег нахон, ло митнег яфе. Он не ведет себя правильно. Он не ведет себя... Лефаамим за нашим шкурим. И иногда, вы знаете, это пьяные люди. Каха митнагим. Они вот так вот себя ведут. לסיום אני רוצה לומר עוד פסוק אחד. И в конце я хочу еще один стих зачитать. ללא פירוש. Без толкования. זה פסוק מספר משלי. Это из книги притч. Стих. מכל משמר נצר לבך, כי ממנו תוצאות חיים. Больше всего храню, охрани сердце твое, потому что от него результат жизни твоей. Тиргум ушлам. Правильный перевод. Ло кидай лану лиот барава зе шебал ривим Моше. В Вы знаете, нам не надо быть вот в этой скупе людей, которые идут ссориться с Моисеем. That's a fool. Это сброд. Им тамид ло мируцим мима шееш. Они всегда недовольны тем, что у них есть. Тен кол аулам ло мируцим. Дай ему весь мир, он недоволен. Тен ло кол аулам, а та Ашем, ше натата ло кол аулам, вело натата гам кохавим ве ярех. Дай ему весь мир, и ты будешь виноват, что ты дал ему весь мир, но ты не дал ему звезды и луну. Ло маспик. Недостаточно. Зот анухиют. Это эгоизм. Зот атева шел анухиют. Это природа эгоизма. Гам батанах ве гам бабрит хадаша ло мумлац лану льот басафсуф азе. И в Танахе, и в Новом Завете не советуют нам быть вот вместе с этим сбродом. Тивдику кола Тора. Проверьте всю Тору. Викола Танах. И весь Танах. А тем ло тимцеу. И вы не найдете. Псуким, ше ам омер ле Моше, туда раба. Эзе йофи, ше шират это лану. Туда леха, ше ата оцета отану, ве аса лану товот. Аф пам ло катув, ше ам омер ло туда. Афилу пам ехат. Ло. Проверьте всю Тору, и вы не найдете стихи, в которых бы народ благодарил Моисея. Большое тебе спасибо, как ты хорошо нам сделал, ты вывел нас из Египта. Не найдете вы это в Торе. Все время они против него. Сейчас, хелек мясавсуф азе, и часть вот от этого сброда, лефамим эм омрим ках. Иногда они говорят так. כולם אומרים עבורך שאתה לא טוב, תשאל כל אחד, אף אחד לא אומר שאתה בסדר. Все говорят, что ты не в порядке. Спроси любого человека вокруг. Все говорят, что что-то в тебе нехорошо. נכון, כל אחד תשאל, אגיד לך לא טוב זה ולא טוב זה, אף פעם לא אומרים לך שאתה בסדר. Подойди к любому и спроси, это неправильно, то неправильно. Ни один человек не говорит, что ты в порядке, что все хорошо. А земля лехет бы о то сигнон. И вы знаете, если продолжить вот эту мысль. А Моше у гамло беседер. А в пам ло умрим шу утов. То Моисей он не в порядке, потому что ни разу ему не говорят, что он благодарность. Тора омерет лану визот амитсва аль тилех им ров бера. И Тора дает нам заповедь, что не иди на зло с большинством. Аль тилех. Не иди. Им лицаен это Моше аль пи цура азот анашим ло амру ше утов. И вы знаете, если рассматривать Моисея по вот этому по этому тавниту, то, конечно же, Моисей он не хорош. Ки анашим умрим, что у лотов урег, у лонотен лехем, у лотов кол азман ура. Потому что люди говорят все время, что он не хорош. Аз яхоли йотши анашим умрим эмет? Так может быть люди говорят правду в таком случае? Ве лухим у тое? А Бог, он ошибается? У ивкит бен адам ло нахон ле тавкидо. Он, наверное, поставил неправильного человека на вот эту вот роль. Ахшаву роэ ше у таа. И сейчас он видит, что он ошибается. Авал ло нотен ахор, а у ахшав мацдик ото кол азман. Но он не дает назад, он сейчас как бы все время оправдывает его. לאן זה יכול לקחת אותנו, רבותיי? אנחנו צריכים להעריך כל אדם. ופרשת שבוע הזאת מאוד מעניינת, למה? כי יש עוד הפטרה לפרשת שבוע הזאת. Потому что есть также дополнительное толкование на вот этот вот отрывок. Автора. Маза автора, миудеа. Отрывок дополнительный. Что такое автора, кто знает? Бедюк, невиим, за сфарим, мя невиим. Это книги из пророков. Вактаим, ше мугбалим, ле парашот. Которые параллельны парашот Шавуа. Ма кета ахшав, ма автора ле парашат Шавуа зот. И какая автора сейчас на вот эту парашат Шавуа? Сефер Шуфтим, перек Юд, Алеф. Книга Судей, 11 глава. Мипасук решен от шлушим вишалош. С первого стиха до 33-го. Вимазе апараша азот. И что это за автора? Автора, да? Автора, кен. Месаперет лану авур Ифтах. Она рассказывает нам об Ифтахе. Ифтах. Шем шело Ифтах. Базман атид, а бен адам азе у осептиха. И его имя Ифтах, то есть этот человек в будущем времени, он раскроет, если переводить буквально его имя. Азмамаш маучеля автора, шнемилим, лесиюм. И какое вообще значение авторы? Колехад макир это сипур, а Ифтах нахонуло? Все знают историю об Ифтахе. Ифай. Ифай. Yeah. כן, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על הבת, אנחנו מדברים על יפתח עצמו. Да, но мы не говорим сейчас о его дочери, мы говорим о Ифае самом. מה שמקביל אותנו עם פרשת חוקת? Что параллелизует нас вот... Не параллелизует, а параллелит. Ну, параллелит, да. כן. Параллелит нас хукат. פסוק שני. Второй стих. קודם כל, מי הוא היה יפתח? כתוב, הוא היה בן אישה זונה. Кто такой был יפתח? Написано, что он был сын блудницы. בן אישה זונה. אבא שלו, אצל אבא שלו היה אישה, אבל גם הוא הלך לזונה. ונולד יפתח. У его отца была женщина, но он также пошел к... блудницы, и вот он родился от нее. Ифтах гил ади. Ахшав, катув ба пасух шени, ве тилед ишет гил ад ло, баним, ве ха, ва игделу баним ха иша, ве игаршу эт Ифтах. И жена Галадова родила ему сыновей. Тогда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифая. Давар решен, чем усим, мы горшим уто. И первое то, что они делают, они его изгоняют. Лама? Почему? А там бен шелиша зона, а там и вила ну бушот, а там амзер. Лех ми по нахну лору цим лада тутха. Потому что ты сын блудницы, и ты приносишь нам בושות. בושות. כן. סטיד. סטיד. כן, לא רוצים לדעת אותך. אני חציתי בזנת. אידי עצור. עכשיו, בנים כמו הוא? יש נביא ככון. בנים, אני אומר, ילדים. דייתי ככני. כן. הוא מילדות היה כל הזמן פצוע נפשי, כל הזמן. И вы знаете, он как ребенок с детства все время был ранен. והוא גדל בן אדם חזק, בטוח, כל הזמן הלך למכות. הוא כל הזמן היה מתנגד לסביבה, מפני שהוא ממזר. Из-за счет этого он вырос сильным человеком, потому что ему все время надо было противостоять людям, которые нападали на него. עכשיו, גירשו אותו. И его выгнали. זרקו אותו. Выкинули. Это зевел, лех мипо, анахну ло, руцим ладат отха. Как мусор, иди отсюда, мы не хотим знать. Вима катув ба пасук шева. А что написано в седьмом стихе? Вайомер Ифтах лизикней Гилад. Алло атем, ше, ше не атем, и то, в тегаршуни мебет ави умадуа. Батем Элай атака шерцар лахем. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? зачем же вы пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Тем роим макуре? Вы видите, что происходит? Ахшав шицар лаем? Сейчас, когда им плохо. Мибне Амон? От сынов аммонитян. Амон зе некра Амон, килу. Амон. Амон это в переводе большое количество. Кен, бне Амон. Сыны аммонитян. Эм йодим ше ухазак. Они знают, что они, он сильный. Ухаяль тов. Он хороший солдат. Уло мифахед. Он не боится. Ешло коши пошут. И у него есть просто трудности. Авалу бен адам хазак. Но он очень сильный человек. עכשיו הם באנו לבקש, זקני, באנו לבקש, תעזור לנו. Сейчас они приходят и просят, старейшины, помоги нам. אז הוא אומר, רגע, אתם גירשו אותי, מה אתם באתם לבקש עכשיו? И он им говорит, послушайте, вы до этого выгнали меня. איזה שיחה ישרה. Какой прямой разговор происходит? הוא צודק, נכון או לא? И он прав. שמע, אתמול זרקת אותי, Вчера ты выкинул меня. עכשיו אתה בא ואתה אומר לי לעזור לך? А сейчас ты приходишь ко мне и говоришь помочь тебе? הם אומרים כן, תעזור לנו. И они говорят да, помоги нам. והוא הלך והוא הציל את העם. И он пошел и он спас народ. כל הפצעים נפשיים שלו? Вы знаете, все вот эти душевные раны, которые были нанесены ему? הוא יוכל לקחת בידיים ולשרת לכל העם. Он смог взять в руки и пойти служить всему народу. Зот анешама шел мешарет амити. И вы знаете, это душа настоящего служителя. Кмо Моше. Как Моисея. Уа я шофет Исраэль. Он был судья Израиля. Вот паманьомер. Парашат шавуа хукат. И еще раз я говорю, недельный отрывок Конституция. וזה לא סתם קטע, זה הפטרה לחוקת. И вот этот отрывок, который мы сейчас с вами зачитали, это не просто отрывок, но это автора к недельному отрывку. זאת אומרת, שהקטע שלקחנו למבט שלנו היא מרכזי בכל הפרשה, אמנם שבאותו פרשה, בפרק קו א', כתוב על השרפים וכל העניין הזה, זה ברור. И это значит, что вот этот вот отрывок, который мы с вами взяли из Парашат Шавуа, из недельного отрывка, это центральный отрывок. Хотя, конечно же, в 21 главе там описывается о змеях и о том, о чем говорилось в Парашат Шавуа. Ки автора куват. Но вот этот вот главный центральный отрывок, почему? Потому что автора, она именно с ним соединяется. И она именно его как бы выводит. Ахукат умерет, что нахну лёни е к монашим каэлю. И законы или конституция, она говорит нам, чтобы мы не были вот такими людьми. Что нахну е анши руах. Чтобы мы были духовными людьми. Ло к му эвен. Не как камни. Лефех. Наоборот. והדוגמה משרתים. И пример это служителя. ולכל המשרת, משה ויפתח, הם צריכים להיות לדוגמה איך צריך לבנות את נשמות שלנו. И все служителя, и Моисей, и Афай, они должны быть примером для нас, как мы должны построить наши жизненные служения. כדי להיות משרתים אמיתיים. Чтобы нам быть настоящими служителями. כדי שמישהו יתחיל לריב איתנו. Чтобы если кто-то даже и если начнет с нами ссориться, Элохим ягид ата рафта ити. Бог ему скажет, ты со мной ссорился. Микол мишмар ницор левеха кимемену тоцаот хаим. Из более всего храни сердце твое, потому что от него результат жизни твоей. Амен. Амен. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך, אבא, עבור דברך. Отец наш, царь наш, мы благодарим тебя за слово твое. תברך אותנו. Благослови нас. ואנחנו מברכים שם שלך, קדוש. И мы благословляем твое святое имя.